Глава первая. «Дед зазывает к себе», — тоскливо выдохнул Мирослав и безрадостно поболтал в стакане остатки самой горькой настойки, что нашлась в арсенале его старинного друга. Кирилл наблюдал за приятелем, чуть склонив голову на бок. Ввиду вечернего времени свет в гостиной был погашен, и лишь камин отбрасывал на сидящих перед ним парней оранжевые отсветы, делая волосы из Ильевара оранжевыми. «Это вообще безвредно?» — уточнил Мирослав, взглянув в стакан. Жидкость на дне отливала масляными радужными бликами. «Это настойка на 27 целебных травах, сдобренная магией», — объяснил Кирилл. «Успокаивает, повышает тонус. Очень полезно. А вид у этой штуки такой, словно ее скорее можно отравиться», — хмыкнул Мир. «Похоже, именно этого ты сейчас хочешь», — не удержался Кир. «Самую малость», — со смешком кивнул Мирослав и проглотил остатки настойки. «Дед редко собирает всю семью вместе», — пояснил он. «Последний раз такое случалось где-то 5 лет назад, и вот теперь снова. Отец думает, что дед решил объявить окончательное завещание». «Так это ж здорово», — ответил Кирилл. «Почему ты киснешь?» «Ты просто не понимаешь», — отмахнулся Мир. «Все не так просто, как кажется». «Не понимаешь?» — удивился Кирилл. «В чем же проблема? У тебя есть 2 кузена. Ты сын младшего сына. Не думаю, что дед чего-то особенного от тебя ожидает. Узнаешь, что тебе что-то причитается, и будешь жить дальше. Твой родич скорее к старшему внуку придерется». Кирилл говорил спокойно, но в душе ему было немного обидно. Сам он довольно рано лишился родных. Не было у него ни родителей, ни братьев с сестрами, ни дедушек с бабушками. Один денешенька на всем белом свете, если не считать 7-ю воду на киселе. «Мы ведь яровые», — напомнил другу Мир. «Род древний, знаменитый, происходим от какого-то там богатыря. Дед об этом помнит лучше всех, так что не будет мне поблажек». «И я все еще не понимаю, что тебя тревожит». «С самого основания нашего рода повелось, что мужчины рода Яровых должны брать в жены только кудесниц», — сказал Мир. «Это не просто традиция, это практически закон». Кирилл вздернул бровь. «И что?» «А то, что жениться я пока не хочу», — простонал Мирослав. «Так не женись», — все еще не понимая трудностей друга, — ответил Кирилл. «Ну ты...» — выдохнул Мир. «Я ничего не понимаю», — признался Кирилл. «Ты объясни, что у тебя за сложности такие, раз ты приволокся ко мне без предупреждения и ноешь?» «Я должен быть у деда через 3 дня», — немного помолчав, сказал Мир. «И ждут меня там, ясное дело, с невестой, кудесницей, само собой». «Ну, у тебя ведь есть девушка», — вспомнил Кирилл. «Есть», — покивал Мир и сморщился. «Нету, мы недавно расстались. Но она не кудесница, да и я не хочу еще жениться». «Ну так объясни это родственникам», — предложил Кирилл. «Мой дед не поймет», — вздохнул Мирослав и запустил пальцы в темные волосы. «Сам он женился в 25. У него не укладывается в голове, как его родной внук может бобылем в 30 ходить». Кирилл промолчал, обдумывая услышанное. «Так найди себе девушку-кудесницу для визита к деду», — предложил он через какое-то время. «Ты у нас красавец и боевой чаровник. Тебе не составит труда справиться с этой задачей за 3 дня». Мир взглянул на друга, как на идиота. «Кир, что ты знаешь о кудесницах?» «Не так много», — признался чаровник. «Так уж вышло, что по какой-то странной случайности за всю историю рода Кощеевых никто не вводил в семью кудесниц, да и представительниц иных уютных профессий. Кто-то из предков даже целый трактат изваял, изучив семейное древо. Согласно этому трактату, на семье лежало проклятие основателя рода. Он был жесток, властолюбив и самоуверен, а потому желал иметь все самое лучшее. Даже в жены хотел взять не просто красивую женщину, а первую красавицу. Таковой оказалась царевна-кудесница. Исполняя свое желание, чаровник похитил царевну из ее терема, увез в дальние дали и приказал созывать гостей. Но девушка не желала мириться с судьбой. В ночь перед свадьбой она сбросилась с крыши, а перед этим прокляла чаровника. Никто не мог сказать, что эта история произошла на самом деле, но в одном Кирилл был уверен. Ни разу за всю историю его семьи не было брака, который был бы заключен не по взаимной любви. Некоторые пытались, но храмовые врата просто не пропускали пары. А раз для брака требовалась любовь, то неудивительно, что в Кощеевых чаще влюблялись не беленькие и светлые чаровницы, а всевозможные ведьмы и колдуньи. «Род деятельности накладывает на них свой отпечаток», — сказал Мир и поморщился. «И я это знаю, как никто другой. Все женщины в нашей семье — кудесницы, искусницы, чудесницы. У кудесниц дом и быт в крови. Они идеальные жены и матери, но встречаться с такими невозможно. И уж тем более я не могу найти какую-то временную девушку среди кудесниц». «Почему?» «Потому что в итоге мне придется на ней жениться», — воскликнул Мирослав. «А я не хочу». Кирилл промолчал, глядя в огонь. Хоть парни и дружили со времен учебы, но Кирилл не особо любил рассказывать Яровому о своей жизни. И сейчас рассказывать Киру хотелось еще меньше. «Мне бы твои сложности», — подумал Зельевар. «Ты просто не хочешь жениться, а я, видимо, вообще не смогу». «И что мне делать?» — спрятав лицо в ладони, спросил Мирослав. Кирилл взглянул на него и задумался. «А ты так хочешь не разочаровать деда?» «Все не так просто», — вздохнул Мир. «Ни в одном разочаровании дело, и не в наследстве. Просто я же своих знаю. Потом до конца веков будут мне напоминать, как я подвел деда. А он ведь старенький у нас уже. В общем...» «А отец твой что?» — спросил Кирилл. «Он что говорит?» «Никто не знает», — хмуро ответил молодой мужчина. «Я же отдельно живу уже 10 лет. С братьями пересекаюсь, отцу звоню. Но о своей личной жизни я не распространяюсь. Судя по их намекам, все думают, что у меня давно кто-то есть, невеста». «А ты в своих странствиях», — хмыкнул Кирилл. «Да, мой старший кузен женился в 20, второй в 23, мой отец в 19, дед, прадед. А тебе почти 30, и ты подрываешь семейную статистику», — развеселился Зельевар. «Именно. Я или должен быть женат, или находиться в отношениях с девушкой, которую вскоре назову своей второй половиной», — с тоской сказал Мир. Кирилл покачал головой, а потом предложил. «А ты найми себе спутницу. Ты же ведешь курс лекций для студентов боевого. Выбери какую-нибудь. А деду скажи, что кудесницы кудесницами, а тут великое чувство. Уж боевого-то чаровника он тебе простит?» «Ты что?» — обиделся Мирослав. «Студентку нельзя. Еще подумают что-нибудь. Этим девушкам хоть 1000 раз объясни, но они мигом решат, что это всего лишь предлог, а на самом деле...» «Так объясни, что думать можно только о деньгах, но не о перспективном замужестве», — хмыкнул Кирилл. «Не поможет», — вздохнул Мирослав. «С этими еще хуже, чем с кудесницами. Студенток даже вознаграждение не остановит. Или напридумывает себе не пойми что, или растрезвонит о моем обмане. Ты хоть представляешь, как усиленно они чешут языками, когда ты ко мне приходишь?» «И не боятся», — усмехнулся Кирилл, зная, что у Зельеваров вообще и у Кощеевых в частности весьма дурная слава. «А что им бояться?» — пожал плечами Мир. «Будущие боевые чаровницы ведь. Ну и ты же понимаешь, что к деду я поеду не на день и не на два, а на неделю где-то. Так что студентка с боевого факультета может расколоться прямо перед дедом, и они на пару меня изобьют за обман». Кирилл усмехнулся, а потом внезапно хлопнул себя ладонью по лбу и выпалил. «Знаю, нужно найти такую девушку, чтобы твои родные и придраться не могли, и сами же себя начали отговаривать на ней жениться. В итоге, даже если девушка захочет переиграть условия, твои же ей и не позволят». «Ты о чем?» – удивился Мир. «Найди кудесницу, но страшненькую и неумелую. — А такие бывают? — спросил Мир. — Может, ты не знаешь, но они по определению все красавицы. Бытовая магия других не убирает. — Не бывает такого, — уверенно заявил Зельевар. — Всегда есть исключения. — И где мне такую искать? — напрягся Мирослав. — У нас есть 3 дня, — пожал плечами Кирилл. — Нужно хотя бы попробовать. — Василиса! — проорал начальник, увидев то, что с гордым, но немного свирепым выражением восседала за моим рабочим столом и пялилась в документы. Шеф нам достался, опытный, старой закалки, бывший боевой чаровник, видавший вещи и похуже. Он свирепо обозрел белесые патлы и бледное лицо не самой симпатичной девицы, а потом куда более спокойным тоном спросил. «Что, праздник удался?» Я покаянно кивнула и попыталась сделать вид, что документы мне гораздо интереснее шефа. «Сколько раз я должен повторять, что вам, кудесницам, нельзя на купалье заниматься всем этим непотребством, которое вы называете гаданием?» — строго и громко спросил чаровник, делая все, чтобы его услышала даже баба Варвара из бухгалтерии. «Бестолковая стая! Каждый год хоть одна довляпается. И вот что мне с тобой такое делать? У нас головной офис, у нас по договору все работники должны быть лицом компании, чтобы работодатели и рекламодатели, посещая нас, видели лишь красоту, после которой с охотой оставляют сверх тех сумм, которые готовы были отдать». Маячившая позади шефа Люда, секретарь главного, согласно кивнула, любовно оглядела свои ноги, считавшиеся лучшими ногами нашего дружного коллектива. Еще недавно я в этом коллективе числилась 9-й красавицей, но теперь больше походила на призрак себя прежней. Стоило взглянуть в зеркальце, и я тут же тяжко вздохнула. Даже глаза у меня теперь были странного водяного оттенка, а не привычного светло-голубого. Кудесницы — особая категория. Это знали все. Слабые чаровницы, но зато лучшие мастерицы по части всяких бытовых работ, мы являлись богатством фирмы «Умелые руки». Приходя в офис, крупные клиенты видели нас, восторгались и щедро оплачивали то уборку крупного здания, то организацию банкета, да даже проведение поминок и пира в честь рождения мы могли организовать так, чтобы клиент остался доволен. А где и случались мелкие казусы, там в дело пускались сверкающие глаза и широкая улыбка. Можно было бы подумать, что наша контора набирала девушек лишь за внешние данные, но на самом деле умения кудесниц у шефа всегда стояли на первом месте. Если же внешность соискательницы не соответствовала принятым стандартам, то для такой девушки всегда находилось не столь денежное, но все же весьма достойное место в одном из филиалов, куда за услугами обращались частные лица с небольшими запросами. «И как только тебя угораздило! Вероятность же всего 10%!» Снова повысив голос, возмутился шеф. Я из-за тонкой стенки, отгораживающей мой стол от других столов, глянула на других чаровниц и печально вздохнула. 10% немного. Это шеф знает. Не знает он о том, что каждый год на праздник у нас приходится корпоратив, а там пару бокалов, и все смелые. В этом году не повезло мне. «И вот что мне с тобой такое делать?» — не унимался шеф. «Ты рано или поздно в прежний вид вернешься. Но ждать! Я не могу допустить, чтобы в моем образцовом розарии сидела такая... такое...» В прошлом году пострадавшие выдали 30 дней отпуска, позапрошлым вынудили переехать на временную работу в филиал. «Интересно, что на мой счет решит шеф? Я-то отпуск уже брала». С содроганием представился офис филиала. Я ни в одном лично не была, но видела фотографии в буклетах. А еще знала, что там чаровницы получают сдельно. Но заказов кот наплакал. «Только не это», — взмолилась я мысленно. «Филиал я тебя переброшу». Отрезал всю надежду на снисхождение начальник. «Филиал. У нас как раз один пустой есть. Поработаешь с обычными людьми, может, образумишься». «А зарплата?» — уточнила я на всякий случай. как работнику филиала», — огрызнулся шеф. «Премия за выполнение нормы». «Ну, шеф», — простонала я, осознавая масштаб бедствия. «Многие считали, что в главном офисе мы получали очень и очень прилично. Это было так, не спорю. Но наша приличная зарплата смотрелась солидно, если за квартиру, еду и бензин платил кто-то другой. Мне же приходилось выкручиваться самостоятельно, поэтому денег мне всегда хватало едва-едва. А уж о том, чтобы что-то отложить на такой вот внезапный случай, и речи не шло. Если шеф запихнет меня в филиал, то на многие-многие месяцы я завязана в пучине безденежья. И так средств на новую одежду не хватает. А уж о выполнении нормы и говорить смысла нет. Филиалы за месяц может зайти от силы 3-4 клиента, а по правилам для нормы положено не меньше 10. Я читала отчеты. «Шеф!» – промямлила я и рванула за начальником, отвратительно чувствуя себя в нынешней неправильной оболочке.